Параллельная реальность. Сознание несмело шевельнулось в непослушном теле, вызвав приступ тошнотворной мути. В ушах застыла навязчивая, нечастая капель, многоголосым эхом упруго проникавшая сквозь сизую муть беспамятства. Нехотя, будто на ощупь, разум пробирался сквозь дебри смазанных неясных образов. Все вокруг плыло, сливалось и таяло, проваливаясь в никуда, будто в бреду безнадежно больного человека. «Приведите их в подобающий вид. Госпожа любит, чтобы ее рабы были либо вовсе наги, либо носили набедренные повязки». «Эти в отключке. На конюшню их». Чьи-то невидимые руки с мощными горячими ладонями подхватили непослушное тело. Вспыхнувшая боль отбросила упругую волну тошноты, подкатившую к самому горлу, и неожиданная судорога, сжавшая желудок, выплюснула наружу тягучую горькую слизь. Странно, но стало гораздо легче. Мутные образы выравнивались, становились четче, постепенно приобретая смысл. Внезапно крепкая хватка невидимых рук ослабла, породив кратковременное ощущение свободного падения. «Кха!» — тело упало на ворох соломы, пахнущей мышами и конским навозом. Попытка пошевелиться не привела к успеху. И без того неясная картинка вновь смазалась и поплыла. От сотрясения голову наполнил нестерпимый шум, причинивший резкую боль. В угасающем сознании, как яркая искорка, промелькнула туманная мысль. Похоже, контузия. И накрывшая тошнотворная волна вновь опрокинула в беспамятство. В опускающихся сумерках, становясь нечеткими, смазывались очертания предметов, домов, людей. Посторонние звуки, наоборот, становились более объемны и отчетливы. В измученное тело сознание возвращалось нехотя, и кто-то незримый ускорил этот процесс, окатив неожиданно холодной ледяной водой. «Ах!» Мгновенно придя в себя и разинув рот в немом крике, пленники со свистом, разворачивая легкие во всю ширь, до упора всасывали в себя воздух. Тихий старческий голос тут же констатировал. «Очнулись!» Другой голос, менее скрипучий, жестко скомандовал. «Эй, люди, возьмите их!» У подножия трех холмов раскинулся целый город. В сумерках он казался необъятен. Какие-то старомодные постройки вперемешку с великолепными дворцами из мрамора и базальта. Роскошь и дремучая нищета в одном флаконе. Гремя доспехами и бряцая оружием, мимо прошел малочисленный отряд из когорты городской стражи. За невысокой стеной из камня и глины на богатых кронах раскидистых деревьев играли тусклые блики костра, слышалось потрескивание горевших поленьев и чей-то невнятный разговор. Подул холодный ветер, принеся с собой мягкие певучие звуки арфы. Где-то совсем рядом загукал филин. Разинув глаза во всю ширь, пленники придурковато озирались, не понимая, где они и что происходит. Будто откуда-то извне, проникая в затуманенное сознание, память рисовала удручающие картины. Нападение солдат, закованных в тяжелые латы, на их захудалое селение у предгорья драконьей гряды. Затем позорное пленение и мощный удар по голове при попытке к бегству. Жуть. Пленников вывели во двор и повели к возвышающемуся на холме дворцу по витиеватой широкой тропе, выложенной из дикого камня. Сопровождающие их полуголые люди, вооруженные дубинками и длинными кнутами, освещали себе дорогу чадящими длинными факелами. Крепкие бронзовые тела конвоиров имели рельефные мышцы атлетов, а в их непринужденных легких движениях скользила кошачья пластика. Без сомнения, они были очень опасными бойцами, и, понимая это, пленники вели себя тихо, безропотно выполняя их приказания. Ночь опустилась быстро, окутав тьмой великолепный дворец. То там, то здесь несмело вспыхивали и разгорались трепещущие точки огоньков, томящихся в колбах масляных светильников, тускло освещавших мраморные стены и величественные статуи богов. Стало заметно прохладно и страшно. Сквозь широкий коридор пленников провели во внутренний двор дворца. Выстроив рабов в шеренгу вдоль глухой стены, конвоиры заставили их опуститься на колени. Блики трепещущего света от множества огней, чадящих факелов, лизали каменный пол и отбрасывали тени на белоснежные мраморные статуи. Среди присутствующих почувствовалось некоторое оживление. В сопровождении свиты, в богатых сияющих одеждах, во двор вошла хозяйка дворца. В воздухе просвистел и громко щелкнул хлыст кнута. Пленники пали ниц, упершись лбом в холодный пол. Что-то ее привлекло. Что-то неясное, тревожное. Пройдя несколько шагов, хозяйка задержалась возле двух молодых пленников. Щелкнув пальцами, она подозвала конвоира, молча ткнув перстом в спины сгорбленных рабов. Их тут же поставили на ноги пред светлые очи хозяйки, и на мгновение в ее глазах промелькнул страх. Колонный зал был гигантских размеров, а люди, наполнявшие его, казались муравьями, кишащими под ногами владыки. Пленников надежно приковали к подножию огромного трона, на котором восседала каменная статуя обнаженной женщины невероятной красоты. Через какое-то время они почувствовали, что остались одни в огромном помещении, тускло освещенном масляными светильниками, и, немного осмелев, осмотрелись. За спиной послышался шорох одежды. Жалобно прозвенев цепями, они обернулись, встретившись взглядом с ней. Величавая и гордая госпожа бесцеремонно осмотрела их с ног до головы. Сжав кулачки и чуть отвернувшись в сторону, она неслышно выругалась в пустоту зала. На минуту оставить нельзя. Куда уже вляпались эти идиоты? Вот так вот жахнет конец света, и не узнаешь от чего. Совершенно сбитые с толку, ничего не понимая, как новорожденные щенята, пленники жались друг к другу, пялись на свою хозяйку жалостливыми собачьими глазами. И где-то там, в глубине их сознания, как заноза, засела странная мысль. Откуда у нее такое знакомое лицо? Резко развернувшись, хозяйка хлестко влепила пощечину первому попавшемуся под руку. Да так, что у того искры из глаз посыпались. Со вспышкой света, разорвавшейся где-то в глубине мозга, с глаз слетела пелена. Он вдруг вспомнил все. Его лицо тут же изменилось. Стало суровым, а взгляд острым и жестким. Выбросив руку вперед, Александр ухватил Ольгу за шею и, сдавливая пальцы, как змея, прошипел ей в лицо. «Забавляешься, сука!» Та пискнула, как мышь, и, хрипя, закатила глаза. Денис пришел в себя от резкой нехватки воздуха. Выпучив глаза, он толкнул товарища в плечо, невнятно просипев: «Остановись!» Александр сам почувствовал удушье и, ничего не понимая, ослабил хватку. Внезапно спину обожгло кипятком, затем раздался хлесткий удар бича. Ноги ослабли и подкосились. Выпустив жертву из рук, Александр рухнул на пол, наблюдая угловым зрением, как в воздух медленно взлетает меч. «Стоп!» Гулко отразившись от стен, властный голос госпожи эхом замер в темных переходах и закоулках дворца. Меч в руках огромного негра резко остановился, не успев коснуться шеи Александра. Ольга откашлялась и, кривясь от боли, просипела: «Оставьте нас!» Будто нехотя, тяжелый меч отошел в сторону и исчез в темноте. Александр осторожно сел, потер рукой шею, затем несмело спросил: «Что это было?» «Ты чуть не убил нас всех, идиот!» Ольга успела отдышаться и вновь приобрела горделивую осанку. Позвякивая цепью, Денис поднялся с пола. «Поясни». «Это вы мне поясните. Что там произошло? Почему вы оказались здесь?» Александр пожал плечами и, выгнувшись дугой, скривился от боли. На спине огнем горел свежий рубец от бича. «Ух, елки! С непривычки и обосраться можно!» Неожиданно хохотнув, Ольга улыбнулась. «У меня тут такие мастера есть. Настоящие виртуозы!» Саша тоже засмеялся и, зайдясь в хохоте, махнул рукой. «Там, тут, я ничего не понимаю. Это все где?» Денис отстраненно посмотрел на угорающих от хохота и профессорским тоном констатировал факт. «У нас в голове». Отразившись от стен, эхо замерло одновременно с хохотом. В установившейся тишине Александр удивленно переводил взгляд то на Ольгу, то на Дениса. Оправив тунику, девушка опустилась на ступень трона, поджав под себя ноги. «Наконец-то догадался!» Она с уважением посмотрела на Дениса. «Что?» Александр продолжал недоумевать, с детской непосредственностью заглядывая в лица своих товарищей. «В этой реальности я ситуацию контролирую», — Ольга более требовательно повторила свой вопрос. «Что произошло там?» Денис шмыгнул носом. «Мы сели на электричку. Зайцами». «Ага», — «И что?» «Не знаю. Нас что-то сильно ударило». «Судя по всему, не насмерть, раз уж мы с вами еще живы». «Слышь, профессора, может, вы мне объясните?» Ольга перевела взгляд на Александра. «Про мирок в квантовом компьютере я вам уже рассказывала». Поднявшись со ступени, она сделала несколько шагов, размышляя о том, с чего ей лучше начать. «Думаю, все сложилось так, как сложилось, благодаря находившемуся при вас артефакту. Так уж случилось, что мое сознание прописалось на ваших подкорках. Это возможно, и ученые об этом знают давно. Человеческий мозг, он как жесткий диск, на который можно записать от 40 до 60 личностей. Так называемая фабула на языке программистов». Девушка подошла к ребятам и, наклонившись, поочередно заглянула им в глаза. «Какая-то часть меня сохранилась у Дениса, а какая-то часть у тебя, Саша. Вы уж извините, я этого не хотела. Полагаю, что некоторые структуры вашего головного мозга по каким-то причинам вошли в резонанс друг с другом, и чтобы не разрушиться и погибнуть, начали работать когерентно, благодаря чему сохранили целостность моей души, моей личности или сознания, если хотите». Придя к определенному выводу, Денис покачал головой. «Именно поэтому смерть одного из нас приведет к смерти всех остальных. Побочный эффект, так сказать». «Да». «Круто». Александр поднялся с пола. «Значит, вот это все, — он раскинул руки, — существует в моей голове». Он вдруг стал очень важным. С деловым видом ухватился за цепь, соединявшую его с большим кольцом на стене, и с силой дернул, тут же скривившись от боли. Девушка с интересом наблюдала за происходящим. Охнув еще раз, Александр повернулся к другу и так, чтобы не слышала Ольга, прошептал. «Что я делаю не так? Раз уж этот мир находится в моей голове, значит, здесь все должно быть подвластно мне? Я здесь должен быть Богом!» Он вновь дернул за цепь и вновь безрезультатно. Холодный металл все так же надежно соединял его с каменной стеной. Ольга задорно рассмеялась, и ребята неожиданно зашлись в дружном хохоте. Окончив смеяться, девушка отдышалась. «Бог не тот, кто бессмертен, не тот, кто может объять необъятное, не тот, кто вездесущ и все контролирует». Она вдруг стала серьезной, сосредоточенной. «И уж совсем не тот, чья голова используется как пространство и фундамент для построения реальности». «И каков же твой вариант ответа на вечный вопрос?» «Бог — это творец. Это тот, кто создает и внедряет коды. Программные коды». Девушка перевела взгляд куда-то за их спины и легонько кивнула. Ребята невольно оглянулись. Последнее, что они успели запомнить в этой реальности, была яркая вспышка света, за которой открылась бездонная пустота.